Глава третья. Таня. Полгода назад. Август. Это очень вкусно. Прикрываю глаза, чтобы не показывать, как они закатываются от удовольствия. Я настоящий кофеман. А когда в жару ты заказываешь кофейную граниту, кажется, что тебя поцеловали небеса. По-моему, ничего особенного. Замороженный кофе и взбитые сливки. Лучше бы съели джелато. Марта, моя близкая подруга, цепляет ложку в воздушную пену и отправляет в рот. Кривится и отставляет стаканчик. Я жадностью на него смотрю, когда свою граниту еще не доела. «Ты только резко не оборачивайся, но сейчас сюда вошел Майк Марина», — говорит еле слышно, но уже пищит от восторга. «Кто?» «Майк, Марина», — смотрит так, будто первый раз видит, а мы знакомы добрые 10 лет. «Футболист? Никогда о таком не слышала». Здесь, в Италии, и в Риме в частности, настолько все фанатеют от футбола, что если ты вдруг не знаешь всех членов лиги и сборной, то тебя даже могут депортировать. Шутка. «Ты вчера, что ли, родилась? А еще говорила, что обожаешь все итальянское. Вот тебе парень местного разлива. Красивый, одинокий, богатый». Все посетители кафе начали перешептываться. Этот Майк Марина ничего не замечает или делает вид. На нем типичная итальянская форма. Брюки и свободная белая рубашка. На глазах очки. Очень дорогие. Еще часы, но здесь совсем не интересно, потому что на запястье банальные Apple Watch. Кроссовки модные, на голове беспорядок. Ему бы подстричься. «Красивый, да?» Марта вмешивается в мои мысли. И только сейчас поняла, что так пристально разглядывала парня и не заметила, как этот Марина разглядывает меня. «Ну, такое себе». «Пф, тебе не угодишь, подруга. Я виновата, что твой футболист оказался не очень-то и симпатичным». Чувствую, как по шее ползет жар. Моментально хватаю недоеденную граниту и кладу в рот слишком большой кусок. Сбитые сливки и кофейного мороженого слишком много, а щеки раздувает. «Он не футболист, а гонщик. Феррари. Слышала о таком?» «Боже, лучше бы футболист». Снова закатываю глаза. «На этот раз просто играю». И снова сицилийским десертом закрываю рот. Буквально. Сердце не на месте, пульс частый, уши закладывает, как при посадке самолета. Марина снимает свои новомодные очки. В меня взглядом стреляет. Коротко и уже абсолютно не заинтересована. Один мужик вскакивает со своего места, к этому не футболисту подходит. Фотографируется, автограф спрашивает. Бросает пару фраз про гран-при, победу и что, он всегда верил в Феррари. За первым мужиком идет второй, третий, следом две девушки. Кафе наполняется людьми, становится тесно. Один наглый итальяшка толкает меня плечом. Моя гранита совсем растаяла и кажется не такой вкусной. Даже тошнотворный. «Пойдем тоже автограф спросим?» Глаза подруги напоминают неоновые огни в ночи. «Еще скажи, сфотографируемся». «А что, в Инстаграм выложим. Напишем «Я и мой парень».» Инстаграм принадлежит компании Мета, признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. «Мы?» Раздраженно смеюсь. Кашусь на свои часы. У нас через час забронирована экскурсия, и надо бы поторопиться. Рим — пеший город. «Ну, раз тебе он не зашел, могу забрать себе». «Привет». Слышится катастрофически близко. От неожиданности чуть не роняю растопленную от жары граниту себе на новое платье. Я за него 35 евро отдала. «Привет». Марта здоровается первой. Ее акцент ужасен. Я недовольно стану. «Вам тоже автограф? Где расписаться?» Улыбка псевдофутболиста. «Почти привлекательная. А что? Ровные белые зубы, мужские губы, на щеках что-то вроде ямочек. Они сети для всех дурочек этого мира. Даже жаль, что удивить и очаровать девушку из Сибири очень сложно. У нас характер не сахар, и требований вагон. Автограф можно здесь, прямо на груди». Закатываю глаза в третий раз. Марта в белой футболке, а грудь у нее большая. «А тебе?» Марина поворачивается ко мне. Его улыбка делается шире, словно кто-то за уши ее растягивает. чековой книжке. Пару сотен евро будет достаточно. Я Майк Марина. Кажется, плохой футболист несколько возмущен или разочарован. Я не смотрю футбол. Легко спрыгиваю с барного стула. На нас все смотрят. И так боюсь сделать что-то не так. Например, подвернуть ногу, выходя из кафе, или сказать не то слово, что вызовет всеобщий смех. Но я не... Вот и прекрасно. Чао. Хватаю руку Марты и выталкиваю нас обеих из душного заведения. Все-таки кофейная гранита здесь не самая лучшая. Публика тем более. И находится это кафе слишком далеко. «Сумасшедшая!» — ругает Марта. «Мне вдруг смешно становится. По-любому кто-то нас снимал, и завтра этот ролик наберет миллионы просмотров. Как-никак Марина — местная звезда. Не футбольная, конечно». «И он идет за нами», — оборачивается подруга. «И правда, идет. По пути ни одного автографа не раздал. А люди к нему так и липнут. Бежим».